Не обращая внимания на заполнивший сердце страх, Ева наблюдала за происходящим с большим интересом. Во-первых, безумно хотелось узнать, кто эти люди в Кевларе, и какого хрена ведут себя так, словно всем на свете распоряжаются. А во-вторых, что за странные манипуляции при этом они совершают. Температуру вроде как собравшимся в сожри слона меряют, или другое что-то. Но что еще может определяет та странная штуковина в их руках? Радиоактивный фон, уровень загрязнения, хотя нет, походу бред полный. Может еще какие-то там показания, пульс, давление, тоже мимо. Кого интересуют медицинские данные всех этих людей? Ясно же, что Федоров точно нет. И что тогда? Внезапно одна из зеленых фигур бросила проверку, настороженно уставилась в лицо стоявшего напротив мужчины и вдруг опустила руку тому на голову. Положила затянутую в мощную перчатку ладонь на лоб. Мужик при этом попытался освободиться, мотнул головой, в надежде вырваться, но тут же обмяк. Как будто какой-нибудь невидимый, скрывающийся за ширмой кукловод вытащил из его тела фиксирующую спицу. Бедолага пару раз дернулся, а затем безвольным кулем повалился на землю. К потерявшему сознание человеку подскочили двое в черном, взяли под руки, словно мешок с песком, потащив к выходу. Только на сей раз в воду тело не бросили, загрузили его в стоявшую рядом бронированную машину, раскачали и закинули, на раз-два, в задний отсек. Когда проверка людей у входа приближалась к концу, Грег наклонился к своему компаньону и шепнул настолько тихо, что даже Ева с трудом слова разобрала. «Тормозни их в проходе, Ури, ей нужно время». Федры двинулись в направлении столика Грега в тот момент, когда с Евой стало происходить что-то и вовсе уж странное. Дрожь в коленках ушла, но вместо нее сознание охватило какое-то необъяснимое раболепие. Руки вдруг вытянулись по швам, и девчонке непреодолимо захотелось упасть перед приближающимися солдатами на колени, склонить перед ними голову и целовать кевларовые перчатки, моля о пощаде. И в принципе, неважно, за что, безумное желание прильнуть к представителям власти и выпросить у тех поощрение своему поведению прямо-таки разрывало ее изнутри, томило душу, требуя немедленных действий. Ева уж было шагнула в сторону стражей порядка, однако в последний момент рука Грега ее удержала. «Стопы, малышка, лобзание сапог федералов всего-то побочки от голимого нашего зелья. Скоро пройдет». Падать ниц через минуту и впрямь расхотелось. Вот только безоговорочное почитание сменило вдруг некая абсолютная опустошенность, отрешенность от новой действительности. Ева ничего больше теперь не хотела, не выказывать Федорам преданности, не отвечать на вопросы, не даже смотреть на то, что произойдет в «Сожри слона» дальше. Просто молчи, я сам. Хорошо, хоть Грег вновь возник где-то рядом. Фигура с номером 05 на одежде свернула к ним первой. Федерал сделал два шага вперед и, неожиданно для себя, уперся в преградившего ему дорогу Ури. Толстяк смешно выгнул шею, взмахнул руками и вдруг рухнул прямо солдату в ноги. Тот мгновение постоял в раздумьях, а затем собрался было хорошенько пьянчуге врезать, но в ситуацию вмешался Грег. «Офицер, простите, он не в себе. У бедолаги приступ раздвоения личности. Третья стадия, без возможности реабилитации. Но разрешение от КП на проживание в Денвере имеется». Федор остановился, опустил занесенную для удара руку и повернул закатанный в рубероид визор в сторону Грега. «Ваш номер в реестре?» Здесь Ева впервые услышала его голос, тяжелый с металлическими нотками в начале фразы. Он однозначно не принадлежал человеку из плоти и крови. Скорее то была некая заданно воспроизведенная звуковая дорожка и от осознания того, что перед ней биологическая машина для наведения порядка. Сердце Евы сковал первобытный ужас. 25. Колизей верхнего уровня. В разговоре возникла пауза. Киборг, видимо, сверял информацию с базой данных в своей голове, потому как вскоре в правом верхнем углу его шлема моргнула зеленая лампочка и, кивнув мощным забралом, он выдал. «Грег Левинский, бизнесмен, все верно, офицер». Его, кевларовый, указал на валяющегося на полу Ури. 75. Вторая линия. ИТ-сектор. Ходатайство о помиловании Занарии одобрил лично. Сверка данных повторилась. Федерал дал команду поднять гениально исполняющего роль психически больного Ури с пола и усадить его в ротанговое кресло. «Абрам Гирш?» «Да». «Лицензия на проживание заканчивается через 2 месяца. КП не намерено более заниматься благотворительностью. Ресурсы города ограничены. Вашему другу предстоит самому о себе позаботиться». «Конечно, офицер. Он знает об этом». Едва вопросы уладились, 05-й двинулся к Еве. Попытался Левинский обойти, но тот снова преградил стражу путь. «Еще минуту, офицер. Скажите, могу я получить разрешение на опеку над больным родственником? Дело в том, что Абрам мой брат по линии отца, очень далекий, но не менее от этого мной уважаемый, и за определенную сумму ликсов я бы хотел. Ну вы меня понимаете?» Договорить он не успел. То ли федерал понял, что его пытаются задержать, то ли на самом деле потерял к выясненным личностям интерес. Только в следующую секунду попросту отодвинул Грега в сторону, благо сделать это было несложно, и остановился точно напротив перепуганной насмерть девушки. «Ваш номер в реестре?» Ева стояла едва дыша, беспомощно хлопала на него безбрежными своими голубыми глазами. «Она со мной, офицер», поспешил вступиться за девчонку Левински, товар с Леванты, но взглядов местных повстанцев не разделяет, абсолютно лояльна властям Денвера. «Пусть скажет об этом сама, у дурочки шок, вы ведь знаете, как это бывает, левантийки мягкие, их душевная конституция не приспособлена для наших реалий, поэтому, жить в Денвере, им позволено для использования исключительно в интимных целях. Она моя горничная, регистрационный номер 25F, параграфы кодекса о предоставлении ресурсов 5 и 8, а также условия использования переселенцев в быту соблюдены, в ее обязанностях уборка покоев, общение и секс-услуги». Заступничество федерала не убедило, он взял устоявший позади зеленой фигуры прибор, для проверки невесть чего, активировал и подошел к Еве вплотную. «Паспорт ответственного гражданина?» – потребовал властно. Солдат замолчал в ожидании, а Ева непонимающе на него уставилась. Попыталась было смущенно улыбнуться, давая понять, что не ведает о чем речь, однако на помощь пришла незнакомка в ее голове. «Протяни ему левую руку». Она выполнила команду, но злобный Федор затребовал новую информацию. «Предоставьте необходимый раздел». Впору было спросить его, что это значит, но здесь вновь выручил Грег. Оголил Еве запястье, а затем приложил к нему пластинку прибора. По-особому приложил, подсунув под ребро миниатюрной панельки палец. «Отойдите в сторону, не то я вынужден буду применить силу». Кевларовый попытался освободить странную штуковину, потянул на себя, отчего футляр разделился на части, и одна из них упала на пол. Звонко отскочила от мраморной плитки, попрыгала у ног собравшихся, после чего застыла где-то под столом. «Простите, офицер», Грег, наконец, отступил. Хотел помочь. К великому его разочарованию, упавший на пол энергоскоп не разбился. Треснул в основании экрана, но работоспособность свою не утратил. Федерал водрузил тот на место и снова приложил к руке девушки. Когда проходили плановую вакцинацию? 25 мая 2090 года. 25 мая 2090 года, послушно повторила Ева, что не устроило администрацию Денвера. Смирение и терпимость. Смирение и терпимость. Какую дозу определил ад? 15 единиц глиотайна и 2 ампулы внутривенного наотропа. Чистого, без стабилизатора настроения. Ева вновь проговорила все в точности. Сейчас у вас всего лишь 7 единиц обеих опций. Это критическое для жителей Денвера значение. Не более критическое, чем то, что мозги у тебя отсутствуют, а людьми пытаешься управлять. Не более критическое. Этого говорить не нужно. Прости, скажи ему, что через день у тебя контрольная вакцинация. Ури что-нибудь к тому времени намутит. У меня контрольная вакцинация через сутки, офицер, вспомнив, как обращался к Федру Грег, добавила Ева. Ответ ее федерала устроил. Он прекратил досмотр, убрал от девушки энергоскоп и, обведя взглядом опустевшие помещения, направился к выходу. На пороге старшей группы коснулся панели управления баром, ввел туда новые данные, отчего снаружи здания появилась надпись «Verified проверено», после чего, погрузившись в авто, солдаты уехали. КП, комиссия по помилованию. Глава 4. Творящееся вокруг безумие не поддавалось никаким объяснениям. Мрачный, окруженный ревущими волнами город, странный голос в ее голове, все эти ошалевшие, без раздумий режущие друг друга люди, какие-то вовсе уж нереальные биосферы с оружием, почему-то именно так она Федоров для себя окрестила, и в довершение ко всему возникающие перед глазами нелепые цифры, словно в насмешку над ее, полным нарастающей паники, состоянием, с завидным постоянством являющиеся теперь где ни попадя, возникающие, в неожиданных абсолютно местах, бесследно затем исчезая. А Грег Левински, Абрам Гирш, кто эти люди? Какого черта Козлистый назвал ее своей собственностью? Или как там он выразился, товар с Леванты, для использования в интимных целях? К этому как относиться? Она здесь что, проститутка, инъекции, те вообще остались за гранью ее понимания, что ей тогда вкололи. Терпимость, это еще что за на, нервы откровенно сдавали, поэтому отреагировать спокойно не получилось. Еще и по-маленькому, блин, как назло, захотелось. Ева свела колени в надежде приглушить естественные позывы. «Попробуй свалить в уборную». Голос в ее голове стал теперь совсем тихим, далеким и едва различимым, словно Ева слушала его через плотно прилегающие к ушам наушники. «Ну как ты, киса?» Пришла в себя, тощий не сильно похлопал ее по щеке, убедился, что девчонка возвращается к нормальному состоянию, затем скомандовал: «Валим отсюда, чую неспроста суета, не ровен час Фидры перекроют квартал, тогда левыми отмазками от них не отделаться». Он взял Еву за руку и, подтолкнув вперед Ури, двинулся к двери. «Я хочу в туалет», девчонка попыталась освободиться, однако Левинский, невзирая на хлипкое телосложение, вцепился в запястье, словно маститый удав в бедного кролика. «В Колизее посышь». Снаружи все было еще печальнее. В темноте ночи угрюмые здания Денвера смотрелись ужасно. Приделай кто-либо им головы, а в стены понатыкай торчащие повсюду столбы с фонарями, вышло бы точь-в-точь, как в сказках про злых великанов. Устрашающе и зловеще. Едва дверь за Евой захлопнулась, она обнаружила, что прямо у порога слона, уткнувшись лицами в мутную жижу, лежали те двое, выброшенных Фидрами за ненадобностью, раненых, или уже не раненых, судя по тому, как погружены в воду головы этих людей, а тела обездвижены, разборки с ножами их больше не интересуют. Хотя те, кто ранений не получил, кучковались сейчас на противоположной стороне улицы, явно ожидая, когда из бара покажутся остальные участники потасовки. По ходу опыт купающихся в грязных лужах товарищей их мало чему научил. На воздухе было сыро, так что троица Грега двинулась к припаркованному за углом клуба авто, какому-то обшарпанному до нельзя электрокару с цифрой 6 на линялом капоте. Ури втиснулся в водительское кресло, как он только там поместился, поюзал жирной задницей по обшивке, не иначе пытаясь расширить конструкцию, а Грег и Ева уселись сзади. Едва тачка тронулась, Левинский откинулся на спинку сиденья. «Зачем ты кристалл Лу третьего сперла? Мы же договаривались, возьмешь только деньги». Он произнес это, глядя в окно, чуть слышно, как если бы сам с собой разговаривал, вот только тон, с которым звучала фраза, счастья Еве явно не предвещал. «Какой кристалл?» – переспросила девчонка. «Не надо было сейчас отвечать. Хватит лепить из меня дурака, Виллис. Думаешь, я не знаю, на чей счет весь этот федеральный движняк приписать? У Ада фиксация на каждом углу. Не будь в охране моих людей, висеть бы нам всем на вязальных канатах посреди площади. Или ты решила, что сможешь меня обыграть?» Грег хотел сказать что-то еще, но вдруг передумал. Снова взял Еву за подбородок, надавил особым образом и внимательно изучил закатившиеся от боли зрачки. «Да ты и, правда, ничего не помнишь». Он, витиевато выругался, засунул пальцы девчонке в рот, пошарил ими под языком, после чего ощупал изнутри передние зубы. Блевание ему на руку. «Покажи, что ты не в себе». Ева, как смогла, выполнила команду, и тощий тотчас же ее отпустил. «Вот, ку, датчика нет, походу реально ее промыли». Козлистый озадаченно почесал подбородок. Машина меж тем объехала некие торчащие из воды, хорошо хоть та до порогов авто не доходила, шест, а затем скорость прибавила. «Тогда без смысла сейчас девку вести, админ все равно фишку прочухает». Не оборачиваясь, заключил Ури. «Ска, ска, ска». Грег несколько раз саданул кулаком в переднее кресло. «Виллис, ну почему ты такая ее?» Мужик ухватил девчонку за волосы, но тут в конце улицы показался наглухо тонированный джип с надписью «Федеральное исполнение». Бронированный монстр свернул в их сторону, и за ним последовала еще четверка, усеянных черными шлемами, машин. Левинский с досады ткнул горничную лбом в подголовник, а затем резко девушку отпустил. «Доигралась, Иса, чтоб тебя дегры драли. Как ты теперь чип этот гребаный в цитадель вернуть собираешься?» Не теряя времени, он активировал левое запястье, набрал сообщение на появившейся вместо кожи панели. «Давай в подвал, Ури, может оттуда еще успеем». Электричка свернула вправо, когда до кавалькады черных машин оставалось каких-нибудь 300 метров, съела кусок едва различимой дороги и, миновав очередной шест на пути, мягко вильнула. «Ухонка нет емкости, босс». Толстяк вел машину предельно внимательно. «Знаю, но его обрыгаловка единственная дыра в 3М секторе, откуда можно безопасно добраться до Колизея. На счастье, федералы за ними не погнались. Колонной проехали мимо нужного поворота и двинулись к центру сектора. Видимо, имели там какую-то конкретно поставленную задачу. Урежи свернул еще несколько раз и дальше кар двинулся на подъем. Машина вихляла темными переулками до тех пор, пока воды на улицах практически не осталось, и, когда Ева потеряла уже счет поворотом, авто неожиданно остановилось, уткнулась носом в запертые на амбарный замок ворота, судорожно напоследок дернувшись. «Прибыли, выходи». Грег снова взял ее за руку. Чуть левее высокой изгороди имелась наглухо заваренная калитка. Казалось, пути дальше нет, однако стоило им подойти ближе, Ур просунул сквозь преграду руку, нашарил что-то с тыла забора, сместив в сторону пару прутьев. «Осторожно, здесь проволока». Все трое протиснулись в образовавшийся лаз и, ступая, чтобы не зацепиться за валяющийся повсюду мусор, двинулись в темноту. В глубине, огражденной, наподобие военной базы, территории, стоял дом, ничем не отличимая от остальных расположенных в Денвере, мрачных глыб, серая крепость, с такими же, как у всех, наглухо забитыми ставнями на окнах и полным отсутствием освещения. Ну а внутри, было предсказуемо людно. Многочисленные посетители этого места играли в карты, нарды и кости, курили, лапали снующих меж столами официанток в нижнем белье, пили спиртное и беспрестанно ругались, лаялись меж собой, как последние шавки, цепляли таких же, сидевших за соседними столиками безбашенных гуляк, и реже, стоявшего за стойкой седого бармена. Вот только, в отличие от «сожри слона», драк здесь не было. Возможно, выпитого оказалось пока недостаточно, либо же время их еще не пришло, а может быть, причина крылась в старом, лежавшем на столе перед барменом, дробовике 12 го калибра. Как бы там ни было, Грег со своими спутниками двинулся прямо к центральной стойке, бросил в банку пассац задешево пару монет и дружески приобнял хозяина заведения. «Здорово, Хэнк, здорово, старый развратник», — хозяин подвала мягко ткнул тощего кулаком в грудь, где пропадал, мудила. «Клиенты мне все уши уже объели». Левинский виновато развел руки в стороны, склонившись к самому уху седовласого мужика. Потом: «Хэнк, нет времени зубы сушить, мне срочно нужна твоя помощь. Сооруди-ка, по старой дружбе, нам выход из сектора». Трактирщик за столом вмиг напрягся, его брови поползли вверх, а уставшее от жизни лицо, казалось, сделалось еще более грустным. С хрена ли новости, а что стряслось? Потом: «Хэнк», Грег повторно попробовал соскочить с разговора. «Колись, морда твоя, козлиная, либо проваливай», — не сдавался бармен. Отступать стало некуда, и Левинский недовольно помотал головой. «Ладно, но только никому не сболтни». Он нехотя согласился. «Дело в том, что кое-кто в цитадели потерял кое-какую вещицу». Хозяин серьги подозрительно обернулся по сторонам. «Не особо-то важную, к слову сказать, но все равно неприятно. А я, как ты знаешь, ответственный гражданин, поэтому спешу поскорее пропажу вернуть». Седой посмотрел на Грега с лукавой улыбкой, секунду подумал, а затем, не задавая лишних вопросов, кивнул. «Ну, понятно теперь, дело срочное, отчего другану не помочь». Бармен вслед за Грегом внимательно осмотрел зал, почесал немытую шею, словно что-то в уме прикидывая, и выдал: «Только помнится, я был должен тебе 100 монет, Левинский сразу усмекнул, что услуга Хэнка бесплатной не будет, поэтому подготовил ответ еще у забора. «Ага, было дело, но теперь уже 60, 10, назвал свою цену бармен. На мгновение Грег даже опешил. «Имей совесть, чувак, 10, тебе же ничего не стоит спустить нас чуть глубже под землю. 10, либо вы зря теряете время». Хэнк сделал вид, что собирается уходить. 50, и твоя бутылка хорошего виски». Левинский ухватил его за руку. «Только в знак нашей дружбы, Грег, согласен на 20, но в таком разе спиртное с тебя». Осознав, что торговаться дальше бессмысленно, Левинский недовольно насупился. «Ладно, пусть будет 20-ка. Пару минут, и я подготовлю тоннель». Мгновенно оживился мужчина. Хэнк подозвал охранника от двери, вручил ему ствол, после чего торопливо скрылся где-то в темноте помещения. «Вали в уборную». По мере того, как Ева возвращалась к прежнему состоянию, голос в ее голове становился отчетливей. Воспользовавшись тем, что они остались одни, девушка приблизилась к боссу и легонько тронула его за плечо. «Мне б в туалет». Грег же, размышляя о потерянных деньгах, видимо, напрочь забыл о ее проблемах. «Хрен бы тебя побрал, Виллис». Нашел он козла отпущения, бегом. 5 минут на сортир, затем мы уходим». Дважды повторять не пришлось. Едва не сбив с ног официантку с подносом пива, Ева стремглав рванула по длинному коридору. Налево здесь. Поворот, и перед глазами появилась дверь с рисунком радостно писающих в цветочный горшок мальчишек. «Конечно, им весело», — скривилась Ева. В поисках женского отделения она несколько раз обернулась по сторонам, однако других дверей рядом не оказалось. «Не тормози, он общий». Ева остолбенела, застыла на месте. «То есть как общий, как и все в городе, что ниже второго уровня. А как же тогда, обычно? Снимаешь трусишки и писаешь. Физиология от этого не меняется. Но ведь может войти мужчина». Показалось, та, что говорила в ее голове, на секунду даже опешила. «Мужчина, ты где-то тут видишь мужчин? Я тебя умоляю, подруга. Даже если и заглянет в проем какое-нибудь пьяное быдло, что оно там увидит? Твою голую задницу? Так в Денвере никого этим не удивишь. Не трать время, иначе ничего понять не успеешь. К тому же Хэнк, чел старой закалки, не то, что вся эта деградирующая биомасса вокруг. В его забегаловке в одной из кабинок есть даже задвижка. Сделал специально для девочек». Ева влетела в комнату быстрее ракеты. Первым делом отыскала кабинку с фиксатором и, юркнув внутрь, моментально освободилась от трусиков. «Ао, как же мало надо человеку для счастья». Она уселась на унитаз и прикрыла глаза, ощутив облегчение. Блаженно выдохнула, но вспомнив, что во времени ограничено, тут же спросила: «Так кто ты такая?» Голос в ее сознании изменил интонацию. «Формуляр. Путеводитель в твоей книжной истории. Номера страниц отмечены цифрами». Ева ошеломленно уставилась на державшую дверь, обшарпанную защелку. «Что, значит, формуляр, то и значит». Раздражаясь неспособности девушки быстро соображать, ответил голос. «Каждый, кто читал манифест, оставлял в книге свой след. Так уж она устроена». Ева все еще не могла оправиться от изумления. «И много их было? Двое. Одного в пьяной драке убили, другая сбросила свой формуляр со стены. Зачем? По неосторожности. Нет времени объяснять. Сама потом в мелочах разберешься. А почему они заново не читали? Кто знает. Испугались, наверное. Чтиво то не из легких». В уборной послышались грузные шаги, и Ева почувствовала, как кто-то дергает ее ручку снаружи. «Ли и я? Какого ты заперлась? Хочешь, чтобы я за тобой гонялся? Или меня разозли и те?» Мужик за дверью однозначно был пьян. Настолько, что облокотился на кабинку плечом и с трудом сдерживался, чтобы не рухнуть на пол прямо здесь же. «Скажи ему, что ты Марта». Ужас от того, что хлипкая дверца не выдержит, петли вот-вот лопнут, и пропахший табачным дымом алкаш увидит ее сидящую на унитазе со спущенными трусами, сковал горло. Однако, Ева нашла в себе силы собраться, глотнула воздуха и как можно грубее произнесла: «Лия ушла в зал, тут Марта». К великой ее радости, известие удивило мужчину так сильно, что он вмиг протрезвел, оттолкнулся плечом от двери и, перебирая стены руками, двинулся к выходу. «Пардон, милее иди», — обознался. «Пардон, же ей есть». Когда уборная опустела, обессиленно выдохнула Ева: «Поначалу. Потом привыкнешь». Девушка быстро привела себя в порядок и вышла в общую комнату. «А кто это Марта?» «Жена Хэнка». Ева хотела столько еще всего расспросить, что впору было вопросы записывать, однако выделенное ей время подходило к концу, поэтому она решила выяснить главное. «Почему вокруг столько безумия? Что здесь вообще творится?» Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге, испепеляя ее глазами, возник Грег. Словно обнаруживший добычу хищник, мужчина злобно оскалился и заорал так, что у Евы зазвенело в ушах. «Вел, мы долго будем тебя дожидаться. Надоели, да твои проблемы. Вот увидишь, когда-нибудь я продам тебя в Нижний город». Он вновь схватил ее за руку и потащил по коридору обратно к центральной стойке. То, к чему все так усердно стремились. «Гомявер, милая, ну, либо полный армагеддец. Тут уж кому как больше понравится». «Читео». Ева даже шаги замедлила от удивления. «Какой армагеддец?» Спросила вслух, отчего, тащивший ее Левинский, также остановился. «Да что с тобой происходит?» Мужик снова раздраженно вскинулся. «Когда люди деградировали настолько, что потеряли остатки разума, они уничтожили дом, в котором существовали. Прикинь, теперь вот задницей себе рвут, пытаясь на руинах мироздания выжить. Гениальный, млять, ход, срубить цветущее древо и получить взамен кочерыжку в выжженной солнцем пустыне. Оказалось, кто б мог подумать, что, если долго сать в своем доме, то он, ска, в конце концов, завоняет. развалится на Хайрен на части и станет непригоден для жизни. Озера засыплют бушующие ветрами песчаные бури, в горах закипят вулканы, а места, где некогда красовались гигантские мегаполисы, накроют цунами. Во, блин, штука какая странная вышла. Никто ведь такого не ожидал. Думали, это все страшилки про апокалипсис по телеку крутит. Ан, нет. Конечная остановка, господа пассажиры. Предъявите билетики. Каждому теперь, кто чего заслужил. Благо, хоть некоторые из человейников пока еще вроде бы живы. Если можно, конечно, назвать живыми, принадлежащие военным, подконтрольные зоны. Узнать что-либо еще у Евы не получилось. К этой минуте Хэнк, видимо, выполнил свое обещание, потому, как миновав столпотворение потных тел и облако вонючего дыма под потолком бара, они нырнули в какой-то подвал, спустились под землю по каменной лестнице и оказались на освещенной тусклой лампой площадке, перед ржавой, покрытой сизым мхом дверью. Еще одна, такая же, имелась справа по ходу движения в украшенной колотым камнем нише. Тоннелем давно не пользовались, но, думаю, он все еще в норме. Как выберетесь на поверхность, дай знать. Бармен напутственно похлопал Козлистого по плечу, сунул ему в руки старый Мосберг с 5 патронами и мощный аккумуляторный фаз-фонарь для шахтеров. После прошлого прилива мы боковые штольни наглухо заварили, хотя его знает, как там металл сохранился. Так, что лучше за вторым поворотом держитесь левее. Седой отвернулся, отпер обе двери и скрылся за той, что была декорирована кусками камня. Вторая открыла взором людей подвешенную в воздухе и раскачивающуюся, как осенний лист на ветру, металлическую платформу, на полу которой зачем-то стояло пустое ведро. Пара уходящих в потолок тросов выглядела столь древними, что по-хорошему их давно пора бы уже выбросить. Однако изношенности несущих канатов никто, казалось, не замечал. Грег секунду постоял в нерешительности, а затем ступил на подъемник первым. Протянул Еве руку, и когда та за нее ухватилась, рванул девчонку к себе. Дальше грузили Ури. Вернулся Хэнк, сказал, что механизм шестерен в принципе должен работать, а затем вдвоем с Грегом они упаковали толстяка в габариты платформы. Под нагрузкой та заскрежетала всеми своими сгнившими за долгие годы болтами, словно спрашивала устоявших на ней безумцев, как те предпочитают погибнуть. В одно мгновение, либо какое-то время еще помучиться, повизжать над бездной с выкатившимися от ужаса глазами, уцепившись закостенелыми пальцами в ржавые поручни сверхскоростного лифта. Пришло понимание пустого ведра в углу люльки, и Ева интуитивно придвинула его ближе к себе. К ее удивлению, в следующую секунду платформа пришла в движение, содрогнулась хлипкой конструкцией, ударилась дважды о стены шахты, но сразу падать не стала, сделала вид, что она все еще в деле и поползла во тьму, как если бы совершала это последний раз в своей жизни, обреченно задумчиво. Когда металлическая лоханка съехала вниз на метры, глаза путешественников достигли уровня пола, девчонка обратила внимание, что Хэнк в соседней комнате вращает огромный штурвал, уперся в землю ногами и удерживает железное колесо изо всех сил. От осознания того, что с этой минуты их жизни зависит от действий одного человека, Еву вдруг замутило. Неизвестно, как долго бы она продержалась, не отвлеки ее знакомый голос. С чипом зря, походу, ты замутила. Ад теперь вверх дном все здесь перевернет, чтоб до кристалла своего дотянуться. Мысли переключились, отчего мучившая ее тошнота стала менее явной. С каждым новым, пройденным метром, уходящие наверх бетонные плиты становились толще. Мох на их поверхности исчез, а его место заняли свисающие со стен известняковые сталактиты. Опоясанные причудливой бахромой гребенки вгоняли душу в уныние. Ева не любила спусков под землю, боялась катастрофически, отчего даже безобидные поездки в метро вызывали в сердце нервные боли. Ну, а Грег ногти на пальцах ног грызть точно не станет, чтобы Сикси свою из лап админа вытащить. Проще новую куклу с Леванты выписать. Подмывало много чего у Виллис узнать, в том, что именно в ее тело она здесь вселилась, Ева больше не сомневалась, однако присутствие рядом мужчин останавливало. Грег думает, янки тебя обнулили, есть в Денвере такая услуга. Парочка топовых хакеров стирает из личности человека все, загруженные федерацией качества. Ну, типа, гарантирует тому состояние полной свободы от здешнего мира. Стоит, кстати сказать, недешево. Люлька дернулась снова, накренилась в сторону, отчего один из канатов провис, а второй, напротив, в противовес ему натянулся. Ури вцепился в перила так сильно, что державшая их пластина жалобно застонала. «Сюда быстро!» Грег мгновенно перетащил Еву поближе к себе, положил руки девчонки на поручни, а сверху прижал своими. «Держись, киса!» «Немного осталось!» И, задрав голову вверх, заорал. «Хэнк, хаэр бы тебя побрал, что это сейчас было такое?» Эхо разнесло голос Грега по всем закоулкам, разбудило дремавших в норах мышей и, отскочив от каждого плоского камня, растворилось в глубине подземелья. Минуты две в шахте было спокойно, а затем едва различимо, как будто седой бармен отвечал Грегу откуда-то из «Сожри слона», Ева услышала. «Живы там, у меня шестерня отвалилась. Один момент, сейчас починю. А во, как он тебя приобнял, козел старый. Ну, хазе тогда, может, за определенную плату, и спасет попку твою аппетитную от мерзких фидров. Мне, что, придется с ним спать?» От мысли лечь с козлистым в постель, Ева не выдержала, спросила вслух. «С кем?» Грег непонимающе к ней наклонился. Хотел развернуть лицом к себе, но передумал. Не стал рисковать безопасностью. «Он, кстати, це какой со спины волосатый и все время норовит че своим о тебя потереться. Вел походу была каким-то особенно пакостным формуляром, потому как психику чтеца своего не щадила. Новый рвотный рефлекс вышел особенно сильным». Девчонка, позабыв про ведро, перегнулась через перила, собравшись блевануть в зияющую пустоту, но Левинский вовремя подхватил ее под плечо. «Эй-эй-эй, этого только мне не хватало. Ты что, твою, беременна? Ладно, не ссы, спать с мудаком не придется. Старая ты для любовных утех. На сей счет у него Дина имеется. Та еще, сучка, к слову сказать». Меж тем Хэнк корыто свое наладил. Платформу выровнял и медленно спуск продолжил. Ева не пыталась больше общаться с Виллис. Поняла, что до добра этот диалог не доведет. Мечтала лишь об одном – ступить скорее на землю, поэтому едва платформа коснулась пола, с облегчением выдохнула. Без визгов теперь. Грег снова поспешил взять подопечную за руку. Помог той из лифта выбраться и осветил фонарем место, где они оказались. Глава 5. Подземелье встретило их прохладой и сыростью. Едва люлька ржавым брюхом коснулась поверхности, Левинский протянул Гиршу фонарь, а сам, повесив ружье за спину, шагнул в темноту. Пока толстяк разбирался, где там, у светильника кнопка, Грег успел ощутимо о стену удариться, после чего под ногами его что-то хрустнуло. Затем еще и еще раз. Казалось, он набрел на некую, скованную морозом лужу. Пытается из нее выбраться, но всякий раз ломает хрупкую поверхность тонкого льда, превращая корку в мелкое крошево. «Ури, сожри тебя крабы после отлива, зажги уже долбанный этот фонарь». Крабов, судя по всему, Гирш не любил еще больше, чем нагоняев от шефа, поэтому луч света в его руках разогнал темноту вокруг сию же секунду. «Да, чтоб тебя!» Когда мощный прожектор отвоевал у мрака часть подземного лабиринта, Ева вдруг поняла, что лучше бы выключить свет обратно. Пещера просматривалась всего-то до ближайшего поворота, но и того, что она увидела, для паники оказалось достаточно. Левинский действительно стоял посреди сплошного зернистого крошева. Вот только осколки его были не ледяными, как Еве показалось вначале, а самыми, что ни на есть органическими. И от осознания сего факта по спине девушки пополз противный, парализующий тело холод. Низ живота свело нервным спазмом, когда она окончательно поняла, что нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Грег топчет сейчас самые что ни на есть настоящие, человеческие останки. Он же сказал, что проход заварили. Как-то по-особенному жалобно промямлил Ури. «Заварили, не заварили», Левинский спокойно, словно проделывал это тысячу раз, расчистил ногой площадку под люлькой, хреново, видать, старались, либо поздновато опомнились. «Хазе, когда твари сюда добрались и сколько одичалые эти уже здесь валяются?» Он, как ни в чем, не бывало, подал Еве руку, но вовремя сообразив, что сама Левантийка не выйдет, снова рывком вытащил ту на поверхность. «Не парься, киса, им все равно сейчас ничем уже не поможешь. Это ведь не взаправду все, верно?» — посетила девушку мысль. Охватившая тело слабость мешала двигаться. Да что там двигаться, она вообще жить теперь сильно мешала. Дышать, реагировать, думать. В одну секунду лишила Еву и без того отнюдь недюжинных сил. «Ступай, где чисто», — приказал козлистый. Женскую психологию Грег знал на отлично, не зря же имел дело с представительницами слабого пола последние десяток лет. За это время он твердо уяснил главную истину. Если женщина что-либо себе напридумывала, проще сразу устранить причину испуга, чем, всякий раз затем убежать ее сделать полшага вперед. С момента, когда Денвер накрыло первое наводнение, сквозь его бизнес прошли сотни будущих потаскушек. Поэтому Грег давно выработал для себя определенную тактику поведения. Не вникать в проблемы товара. Ведь все эти меланхоличные переселенки по сути всего лишь заработок. Следовательно, единственное, что должно его волновать, это полученная за кисок прибыль. Ну, и физическое состояние девушек до момента продажи, естественно. Как правило, большинство цыпочек было с Леванты. Крепость располагалась в сутках пути от Денвера, была чуть меньших размеров и окружавшая ее стена смотрелась пониже, отчего в периоды наводнений город ощутимо подтапливало. Торговля там велась бойкая, царьки местные живым товаром не брезговали, так чего же еще желать, до тех пор, пока всех смазливых с Леванты не вывезут, искать новые рынки бессмысленно, разве что Полиозанию как-нибудь навестить. По слухам, девахи там хороши, высокие и гибкие, как лоза, далековато, правда, но если выбраться из города сразу после отлива, за неделю можно успеть. Меня трясет. Ева интуитивно взяла Грега за руку, обхватив запястье мужчины тонкими пальцами. Брось, куколка, теперь это только пыль. Когда подохнем, все в нее превратимся. Он обхватил трусиху за талию, погладив осторожно по низу спины. Ури, вон только, салом еще крыс покормит. На нем они подольше задержатся, а к нам с тобой даже не подойдут. Тощие мы. При упоминании крыс девчонка сжала его кисть сильнее. Да стебусь я, расслабься, напрягать Еву теперь точно не стоило, и Грег тут же сменил опасную тему. За поворотом пошире будет. Река там, возле воды свежие. Он мягко потянул девушку за руку. Кто знает, что ждет впереди. Пусть лучше сама двигается, чем волочь ее потом на себе. Будь его воля, давно бы куклу эту в аренду сдал. Куда-нибудь на нижние уровни. Для начала на четвертую линию, к интеллам. Затем, когда обложка у нее слегка поистрется, можно на пятую. Там веки, муравьи и трудовые. Ну а в шестую, к одичалым девка дошла бы уже выжатой, как лимон шкуркой. В состоянии пивной феи за кружку вонючего зелья, такие готовы обслуживать кого ни попадя. Незавидная участь, но как иначе? В Денвере по-другому не выжить. Либо ешь ты, либо тебя. Не на поля же ему киркой махать, идти. В его-то годы. Вел еще, можно сказать, повезло. Мордашка смазливая, характер сносный, формы при ней, так что запал на девчонку один из ада. Хрен пойми, почему именно на нее, с такими возможностями. Но может фетиш какой у чела особенный. Его стараниями приходится теперь с куклой этой цацкаться, следить, чтоб товарный вид всегда соответствовал, и глаза закрывать на ее мелкие шалости. Ева вскрикивала всякий раз, когда под ногами хрустел тлен, смешно вздрагивала, хватаясь за провожатого, в панике останавливалась, но затем, все, же двигалась дальше. Так, с горем пополам, до поворота они добрались. Как обещал Грег, пещера здесь расширялась. В ней стало прохладнее и свежее. Кальцитовые сталактиты свисали с потолка тысячами. Сосульки, соломинки, витиеватые трубки, гребенки превратили подземную полость тоннеля в некие и вовсе уж сказочные палаты. Костей на полу больше не было, Ева отметила про себя, что он тут каменный, а справа, заточенная в узкий овальный желоб, кипела воздушными пузырьками река. Ну как река, мутный ручей, скорее. Однако, присутствие рядом воды сил однозначно добавило. Плюс ко всему, поверхность канавы от чего-то бурлила, пузырилась мельчайшими гейзерами, насыщая воздух прохладой. Насосы, заметив интерес в глазах девушки, пояснил Ури, иначе никак. Без дренажной системы город давно бы уже полностью затопило. К этой минуте он пришел в себя окончательно и двигался теперь впереди, старательно освещая дорогу. Луч света выхватил из темноты рваную породу камня, суглинок в оплывших нишах, какие-то, блестящие черными нитями, тонкие слои песка меж пластов. Ева уже практически успокоилась, плелась следом за Грегом на автомате, когда Гирша светил фонарем тяжелую металлическую конструкцию посреди зала. Комнату здесь разрезали уходящие в неизвестность боковые штольни, отчего она походила на расчлененный гигантским топором ствол дерева, и Ури неожиданно остановился. Хэнк левее сказал держаться, он обернулся к своим спутникам, или правее, левее. Но за вторым поворотом, Левинский легонько ткнул его в спину. Иди, давай, не, про второй поворот я не помню. Толстяк добрался до изолированной от других ветки и неуверенно потоптался на месте. Фонарь в это время болтался у него на боку, маячил лучом по металлу, отражая от поверхности яркие всполохи. Конструкция оказалась наглухо вмонтированной в породу дверью. Края ее крепились к четырем вбитым в камень штырям, а посередине монолитного стального листа имелось окно, круглый иллюминатор с толстым, заляпанным чем-то бурым, стеклом. «Говорю ж, дальше идти надо». Это проход, который они заварили. Грег обошел здоровяка сбоку и хотел было забрать у Ури источник света, однако тот не отдал, потянул ремень на себя, отчего неловко взмахнул руками и оступился. Бухнулся спиной о металл, наполняя пещеру гулким эхом. «Тише ты, билибень», — Грег подал подельнику руку. «Двигаем прямо, затем вон изгибом, влево вернем. Был я тут, лет 8 назад, когда деграданты с дотвы периметр почти захватили. Только со своими куклами в обратку тогда направлялся. Со второй линии надо было их вывести». Внезапно где-то за дверью возникло движение. Невозможно было разобрать досконально, но вроде как, пробудившись от сна, кто-то большой и сильный потягивал блаженно передние лапы. Урчал, постанывая при этом тихонько от удовольствия. «Что это там?» Абрам направил луч света в грязный иллюминатор. «Вы тоже слышали?» Грег бросился к напарнику настолько стремительно, что тот не успел даже отреагировать. Вырвал фонарь из рук толстяка и развернул свет в обратную сторону. «Колдырь тебя нюхал, Ури. Бегом теперь!» Левинский снял с плеча помпу, передернул затвор и, лишь затем, рванул в направлении следующего поворота. Потянул за собой Еву. Однако Ури почему-то с места не двинулся. Продолжая пялиться в мутный иллюминатор, силился что-либо в нем разобрать. Словно зачарованный, переминался с ноги на ногу, изучая пространство по ту сторону толстого стекла. «Бегом, идиот!» — вновь рявкнул Грег. Блики удаляющегося фонаря стали теперь совсем уж расплывчатыми. Плясали по стенам, размывая фигуры. И когда последний луч света скользнул по дверям, в грязном окне показался розовый нос. Вначале Ури решил, что это свинья. Встала с той стороны двери на задние ножки и с интересом тыкается в стекло широким своим пятачком. Однако, присмотревшись внимательнее, понял, что лыч у Хрюши абсолютно другой. Ноздри его разведены в стороны, а сверху, там, где у свиней имеется округлый контур, торчит редкая, перемазанная грязью, щетина. Пятак тем временем оставил иллюминатор в покое, и его место заняли толстые, как прутья, усы. Прошлись по двери жесткой щеткой, после чего в окне показался налитый кровью глаз. Внимательно толстяка изучив, глаз моргнул, отчего хозяин его одновременно чихнул и, казалось, потеряв пуре всяческий интерес, из поля зрения скрылся. Здесь Абрам решил, что в свете предательски прыгающего в руках Грега фонаря вся эта леденящая кровь дичь ему просто привиделась. Не может ведь крыса, а то, что это именно она за стеклом суетилась, сомнений больше не возникало, выглядеть подобным образом. Точнее может, конечно, и даже обязана, но вот размеры. Если грызун с пола способен свободно достать до иллюминатора, каков же тогда его вес? Ури удержаться от любопытства не смог, активировал коммуникатор запястья, отметил про себя, что связи здесь нет, на месте уровня приема сигнала лежал издохший смайлик с высунутым наружу, синим языком, выбрал функцию освещения, а затем направил яркий, образованный органическими кристаллами луч, в темноту заваренной людьми хонкоштольни. Первое время ничего внутри видно не было, осевшая на стенах пыль, усеянный экскрементами пол, да куча каких-то валяющихся в углу тряпок, откуда, кстати, они там взялись. Поводив фонариком по периметру помещения, Ури уже собрался, было, свет выключить, как внезапно заметил, что из кучи тряпья торчит рваный ботинок с вмонтированной в подошву, никелевой пластиной. Подобной обувью снабжались обитавшие, на нижних уровнях деграданты, носили ее в обязательном порядке, чтобы в случае необходимости, контролирующие шестой уровень, ПМ, проекционные модули, могли создать в зоне магнитное поле и пригвоздить обитателей подземелья к основанию входного приемника. Пока Гирш тупо разглядывал свою находку, ботинок пошевелился, отчего вся, навалившаяся сверху гора мусора, пришла в движение. И когда тряпье развалилось на части, толстяк к своему ужасу осознал, что ногу, на которую ботинок обут, держит в зубах все та же, минуту назад пялившаяся в стекло крыса. Ну как ногу, часть голени, скорее, которая от той пока что еще осталась. Косясь на проникающий в шахту свет, зверь упоительно чавкал перепачканной в запекшейся крови мордой, одновременно озабоченно контролируя темноту позади себя. Здесь только Ури почувствовал, что ноги его больше не слушают. Противная дрожь била все тело, но отчего-то именно ноги отреагировали на нее внезапным параличом. Он различил еще, как штольня за спиной крысы обозначилась красными вкраплениями, после чего тварь трапезу свою ускорила. Доела плоть, прокусила несколько раз толстый ботинок и, убедившись, что тот несъедобен, отбросила в сторону. В ту же секунду тьма ожила, засверкала десятками глаз, зашуршала сотнями, скребущих каменный пол лапок, и извергла в луч света, копошащийся жирными спинами ковер из крысиных тел. Будь у толстяка выбор, он предпочел бы сейчас проснуться, вскочить на мокрые от пота постели и закричать, сбрасывая с себя одеяло. Дико вращая глазами, Урибы обернулся по сторонам, убедился, что ему ничего не грозит, а посетившее сознание вселенская жуть, всего лишь сон в темной ночи, и обессиленно повалился обратно, расслабленно застонал, ощутив себя в безопасности. Выпил бы бутылочку холодного пива из холодильника, которое всякий раз безотказно спасало, но сегодня выбора у Гирша, к сожалению, не было. В самой, что ни на есть мерзкой реальности, он стоял у тяжелой двери, в немом исступлении рассматривал, как вихляющие кольчатыми хвостами монстры, размером с собаку каждый, обнюхивали кровавую морду зверюги, что сожрала конечность неизвестного дегра. Суетились, недовольно пищали, с осуждением рассматривая сытую крысу. Однако, внезапно обнаружив наблюдавшую за ними еду за окном, осуждать сородича бросили. Мгновенно переключившись на двуногую плоть, звери поначалу окаменели, явно не веря в собственную удачу, а затем ожили разом. Первой, на дверь бросилась крыса, стоявшая в центре. Огромная черная тварь, разогнавшись на свободном участке, аки-торпеда ударила головой в иллюминатор с такой силой, что тот жалобно застонал. Зазвенел ржавыми заклепками, словно предупреждая Ури, что долго он не протянет. Ну а вслед за первой в атаку пошли остальные. Грызуны набирали скорость, прыгали, что есть сил, в высоту и бились в стекло по очереди, весьма грамотно. Откатывались после удара назад, освобождая место для тех, кто двигался в арьергарде. Сколько продержалась бы дверь, неизвестно, но только в следующий момент Абрам почувствовал, как чья-то рука схватила его за шиворот и потянула от заваренной штольни прочь. «Ури, сдохни зимой твой генератор. Решил сегодня тушей своей зверьков покормить? Я не против, в принципе, кусок ты дерьма, только вот для начала нас свели наверх надо бы вытащить». Грег несколько раз ударил толстяка по лицу, привел того в чувство и сильно ткнул прикладом ружья в спину. «Бегом к лифту, безмозглый кретин, иначе я из тебя прямо здесь отбивную сделаю». Плюха, как ни странно, подействовала. Сознание мужчины словно сбросило невидимую пелену и, мотнув головой, урерванул к подъемнику. Обернулся напоследок, увидел, что иллюминатор практически сдался, наполовину просел, и из него торчит теперь огромная, вращающая глазами, крысиная морда. Лифт на выходе оказался еще более древним, чем тот, в котором они погружались. Побитая ржавчиной пластина в основании, да пара тонких перил с фронтальной части. На этом удобства подъемника и заканчивались. Тяговый механизм располагался здесь же, в правом нижнем углу подвесной люльки и представлял собой вмонтированную в большое зубчатое колесо алюминиевую рукоятку. Поверх колеса имелся уходящий в неизвестность плетеный канат. Судя по тому, что система стабилизации отсутствовала, вращать колесо следовало постоянно, иначе вся эта хлипкая конструкция ломанется вниз при первой же удобной возможности. «Крути первым, подсоблю, как устанешь», — Левинский толкнул Ури к механизму подъема, а сам развернулся в направлении коридора, по которому они только что пробежали. «Я пока питомцев твоих голодающих покормлю». Он приложил дробовик к плечу и, освещая себе тоннель фонарем, повел стволом. Дважды повторять не пришлось. Абрам схватил рукоять с такой прытью, словно от нее зависела теперь вся его дальнейшая жизнь. Хотя, если иллюминатор сдаст окончательно, так оно вероятно и выйдет. При первом вращении канат натянулся, врезаясь в пазы соединений, подозрительно громко щелкнул, но выдержал, и корзина медленно поползла вверх. Грег вскочил в нее в ту секунду, когда на повороте дороги показалась первая монструозная крыса. Огромная, как матерый питбуль и злая, как две недели не евший шакал. Загребая лапами мелкий щебень, тварь едва вписалась в радиус поворота. Выскочила на ровный участок и, клацая челюстями от нетерпения, понеслась в направлении скрипящей старыми шестеренками люльки. Это, что еще, за нафиг, такое Ева собиралась закончить фразу, но поняла, что сделать этого уже не получится, по причине мгновенно сковавшего горло спазма. Волосы на затылке зашевелились, и она ощутила, как по спине снова поползли огромные, с эту самую крысу, мурашки. «Спокойно, киска, не дергайся, прикрой лучше свои нежные ушки». Грег поймал зверя в прицел, дождался, пока тот приблизится и профессионально мягко спустил курок. Мосберг мгновенно сработал в двух направлениях, ударил стрелка в плечо, погашая отдачу, а бегущего к нему со всей прыти мутанта в спину позади головы. Пуля отбросила крысу метра на два назад, однако та даже не думала подыхать. Крутанулась на месте, пытаясь дотянуться до раны, подтянулась на лапах, после чего поползла к людям на брюхе. «Вот же тварь!» Левинский судорожно передернул цевьё, дослал в ствол новый патрон и снова прицелился. Второй выстрел Еву, что называется, оглушил. Под впечатлением от увиденного о приказе Грега снова заткнуть уши она вспомнила в последнюю очередь. Вскрикнула одновременно с хлопком и интуитивно присела на пол. «Так-то лучше!» Левинский посмотрел за перила, на распластавшееся внизу рваной тушей чудовище. Ногой сбросил с платформы стреляные гильзы и, обернувшись к куре, похлопал того по плечу. «Давай, здоровяк, поднажми. Времени теперь не осталось». В ответ на его слова на подъемную площадку под ними выскочила сразу тройка рассвирепевших тварей. Крысы бросились было к оторвавшейся от земли на десяток метров люльке, однако, узрев позади себя окровавленный труп сородича, на время интерес к людям подрастеряли, вернулись и с упоением принялись пожирать неостывшую еще плоть. К моменту, когда Ури поднял лифт до середины шахты, хищников внизу скопилось под два десятка. Места у кормушки всем теперь не хватало, и те, что пришли последними, принялись искать себе другую пищу. Двое приблизились к вращающимся канатам и стали тщательно обнюхивать странные механизмы. Еще четверо суетились прямо под основанием уходящего вверх подъемника. «Сейчас, мышки, я вас еще угощу», — Грег загнал в ствол новый патрон, прицелился и, стараясь бить строго наверняка, выстрелил. Однако, судя по всему, не попал, потому, как снующая у веревок крыса только лишь вздрогнула, мотнула оглушенно мордой, но затею исследовать канаты не бросила. Попыталась даже ухватиться за пеньку зубами. «Так мне не справиться», — Ури вращал рукоять изо всех сил. Однако к этой минуте на подъемном тросу повисла толстенная тварь, и поднять наверх еще одного пассажира было трудно. «Сейчас, сейчас», — повторил Грег. Его помповик, выбирая место получше, пошарил по телу крысы и, определившись с мишенью, изрыгнул вниз еще одну порцию пламени. На этот раз зверя с канатов срезало как ножом, и реальный грызун разжал зубы, забился в конвульсиях, после чего рухнул в самую гущу своих собратьев. Один остался. Левинский осторожно, как будто опасаясь испортить заряд, дослал в патронник последний патрон, и метров 15 до выхода Абрам задрал голову, прикидывая расстояние до приемной платформы. Не сговариваясь, они взялись за рукоять колеса вместе, добавили усилий, отчего лифт пошел наверх легче. Ева сидела в углу шаткой кабинки, ни жива, ни мертва, обхватив коленки руками, изучала металлический пол у себя под ногами, пребывая в жуткой прострации. Ужас от созерцания кишащего крысиной мерзостью подземелья лишил сил окончательно, отнял способность мыслить, а вместе с ней и желание как-то сопротивляться. Легкий, поначалу озноб усилился, голова закружилась и, коснувшись запястья, она обнаружила, что пальцы стали совсем ледяными. Вдобавок ко всем бедам ее неожиданно стало тошнить. Подчиняясь рефлексу, Ева просунула голову помеж прутьев и собралась уже блевануть тварям на головы, однако то, что внизу увидела, загнало содержимое желудка обратно. Девчонка вскочила на ноги, откуда только силы взялись, схватила Грега за рукав цветастой рубахи и, что есть мочи, заверещала: «Там крыса!» Вопреки ожиданиям Левинский даже не обернулся, буркнул себе под нос что-то вроде: «Хорошо, хоть не тигр», после чего продолжил вращать тяжелую рукоятку. В отличие от него Ури через борт посмотрел, глянул мельком, на рефлексах, после чего глаза его невообразимо расширились. Он вдруг изобразил ртом букву «А», набрал в легкие побольше воздуха и, бросив вращать колесо, дико завыл: «Там крыса! Хрен бы ее побрал!» Лишившись усилий, платформа застыла в воздухе, а затем медленно, пропорционально сопротивлению Грега, поползла вниз. «Какого?» Козлистый вцепился в рукоять подъемного механизма как шанс последней надежды. «Держи, Б, колесо, конь ты педальный, иначе все вниз сейчас рухнем». Абрам опомнился, когда увидел, что один босс лифт не удержит. Схватился за рукоять снова, Но Ор свой дикий не бросил. Она подымается, Грег. Таким испуганным подельника Левинский видел впервые. Глаза толстяка, казалось, выскочат из орбит, вены на лбу вздулись, а беспрерывно открывающийся рот, брызжа слюной, кричал ему в лицо одно и то же. Она поднимается, Грег. Она поднимается, Грег. Обладатель жидкой бородки взглянул в бездну в тот миг, когда крыса до них практически уже дотянулась. Непостижимым образом, перебирая канаты лапами и зубами, зверь добрался до одного из карнизов шахты, вскарабкался по отвесной скале и, повиляв перед броском толстым задом, прыгнул в люльку. Ева наблюдала за происходящим, словно во сне, отметила отрешенно, как быстро Грег устремился к оружию, а Ури, несмотря на опасность, рукоятку вращать не бросил. Поняла, что прожигающая ее яростным взглядом тварь, с цифрой 23 на оскаленной морде, летит прямо к ней, и из последних сил попыталась от хищника защититься. Рванулась вперед, зацепив плечом поднявшего с пола ружье Грега. Выстрел размозжил мутанту голову в ту секунду, когда Ева находилась ровно напротив, отчего лоб и щеки девушки покрылись мелкими каплями крысиной крови. Ощутив на губах характерный привкус, Ева инстинктивно сглотнула. Не контролируя себя от накатившего отвращения, она закричала, забилась в истерике, стремясь поскорее стереть с лица липкую жидкость. Резким движением вскочила на ноги, и вдруг книгачей из рук ее выпал. Глава 6. Ева сидела на собственной кухне и в совершеннейшем исступлении пялилась на валявшуюся под ногами рамку для чтения. На коленях ее, развернутой кверху 13-й, мятой страницей, лежал манифест. Только сейчас девушка сообразила убрать от листа руку. В пылу борьбы с крысой, она едва, оказывается, эту страницу из книги не выдрала. Голова кружилась до звона в ушах, была настолько пустой, что какие-либо эмоции отсутствовали в сознании напрочь. Зато дико хотелось пить. Так сильно, что за несколько глотков живительной влаги она готова была отдать что угодно. Тело продолжал бить нервный озноб, поэтому, подчиняясь желанию утолить жажду, Ева судорожно наполнила водой кружку и с упоением осушила ее до дна. Вроде бы помогло. Холодная жидкость понемногу привела тело в тонус. Попутно рассматривая себя в засиженном мухами до состояния пленочного покрытия зеркале, девушка изумленно округлила глаза. Зашибись. Она протерла грязную поверхность тряпкой, приблизив к ней свое отражение, веснушки. У меня же их никогда не водилось. Хозяйка квартиры потянулась к умывальнику, смочила ладони кончиками пальцев, попыталась убрать со лба проступившие там конопатинки. Терла их, как могла, пока кожа не приняла ярко-красный оттенок, вот только рыжие пятна с лица никуда не исчезли, проступили ярче, превратив чистый до этого лоб и щеки в подобие некоего, забрызганного краской холста. Девушка обреченно поморщилась и тут вдруг, внезапно что-то сообразив, выдала. Так, погоди-ка, ее неожиданно осенило. Это что, кровь той самой крысы из книги? Взгляд в зеркало стал дотошным. Ева несколько раз надавила на родинки пальцами, ущипнула их и даже попыталась содрать ногтем, но, к великому сожалению, ничего кроме жжения и острой боли на коже не испытала. Но такого ведь не бывает. Более бессмысленной фразы для оправдания абсолютной растерянности человечество пока еще не придумало. Ева бросила, наконец, экзекуцию над собственной внешностью, отыскала сумочку и замазала все это дело жирным слоем тоналки. Психологически помогло. Какое-то время на то, чтобы собраться с мыслями и привести лицо в порядок, у нее появилось. Надо будет срочно в салон к Нике сходить, либо на завтра в косметический кабинет записаться. Не таскаться же теперь по городу с мозаикой рыжей на лбу, чтобы все на недоразумение ее в крапинку пялились. Но как все-таки веснушки на лице появились? Странно, насколько быстро размышления об испорченной внешности привели девушку в чувство. Головокружение, дрожь, слабость в ногах мгновенно прошли, словно их никогда и не было, и Еву вдруг заняли мысли о книге. Что она на самом деле такое? Средство, вызывающее галлюцинации и расстройства, генератор фантазий, либо некий портал в иную реальность? Портал, блин, она скептически хмыкнула, бред то хоть не неси, подруга. Ева вернулась в кресло, попутно открыв бродячих собак где-то посередине. В клубе собрались все, кто участвовал в жатве. Рекордный урожай хлеба отпраздновать следовало достойно, поэтому сегодня программа вечера изобиловала номерами. На сцене что-то горячо и громко говорил лектор, но Иван не слышал его. Он то и дело украдкой поглядывал на профиль сидевшей в соседнем ряду девушки, на улыбающийся ее рот, белокурый завиток у виска, на смешно вздрагивающие при каждой овации публики ресницы. Странное благодосковало тело, и он готов был сидеть так целую вечность. Однако лекция обидно скоро закончилась. Следующим в пригласительном билете значился концерт художественной самодеятельности, и по какой-то причине девушка из зала ушла, отчего Ивану сразу же сделалось грустно. Он хмуро взирал на сцену, не видя там более ничего для себя хорошего, и неожиданно оживился, когда: «Реально, не понимаю», — Ева подняла с пола трафарет, наложила его на текст и медленно по слогам, пытаясь что-то для себя выяснить, прочла вслух. 7 суток продолжался жестокий шторм у стен города, ставшего данью веры. 7 суток Северная Каролина с неимоверным трудом пробивалась сквозь сумятицу разъяренных волн, пытаясь отойти от периметра на сколь-нибудь безопасное расстояние. Разрезала их пополам, отвоевывая у моря каждый кабельтов, как милю. И все это время Каменев провалялся в каюте. Он то терял сознание, будто бы летя в темную бездну, то обретал себя от тошноты и удушья, и мутными, неразличающими света глазами, смотрел тогда на тусклую от недостатка энергии лампочку на потолке, на склонившееся над ним лицо Виллисы, сочувственно качающую головой Герду. При использовании таинственного книгачея текст выходил совершенно другим, словно бы автор пытался необычным таким способом зашифровать ото всех свое творение, сделать манифест доступным только для избранных. Но как тогда? Неожиданная догадка мелькнула в голове девушки, однако в этот самый момент в дверь постучали. Она отложила книгу в сторону и нехотя поплелась отворять незваному гостю. «Привет, я Стиша», — едва дверь приоткрылась, стоявшая на пороге девушка протянула руку в первом приветствии, однако, быстро сообразив, что через порог не здороваются, без приглашения протиснулась внутрь. «Соседка твоя, живу прямо напротив, Ева Томилова». Новая знакомая неопределенно кивнула. «Знаю, ты квартиру недавно купила». Стиша достала из кармана разломанный надвое кухонный венчик для теста. «Не выручишь, а то я блины затеяла, а он вот, зараза такая, сломался. Кофе потом вместе попьем за знакомство». Гостья едва доставала Еве до носа. Рыжеволосая, не сказать, чтобы полная, но определенно диеты не соблюдающая. В домашнем халатике с большими цветами и в тапках на босу ногу. Невзрачный вид свой она с лихвой компенсировала боксерским напором. «Даже не знаю, есть ли он у меня». Ева нагнулась распаковать сумку, в которой должна была быть кухонная утварь. Однако Стефания обогнула ее справа и по-хозяйски прошлась на кухню.